Уже 28 стих и ниже здесь повествуется о том, что Иисуса отправили от Каиафы в преторию, то есть это было судилище римского прокуратора Понтия Пилата, который заступил на свое положение, на свою службу прокураторскую от 26 года по рождению Иисуса Христа и приблизительно до 36 года после рождения, после смерти Иисуса Христа. То есть приблизительно около 10 лет этот человек правил в Иудее, представлял римскую власть и очень был кровожадным человеком, таким хитрым, лукавым, сильно неприязненным к иудеям. И я хочу сказать, что история говорит, в частности, Иосиф Флавий описывает о том, что ненависть иудеев к Пилату была очень огромной. Он пытался всячески посягнуть на их права, на их праздники, на их субботы, он не уважал их, и они очень сильно пытались устранить этого человека от правления над ими. И в течение этих 10 лет тяжелой борьбы все-таки им как-то удалось, и Пилат был устранен от своего, значит, посланничества в Иудее. Но на то время я хочу сказать, что зло, оно способно объединяться, хотя само оно по себе противоречиво. Вот, и зло ненавидит зло, вот, и готово уничтожать одно другое, вот, в этом отношении. Но здесь, в этой ситуации, мы просто видим, что оно способно и объединяться для того, чтобы сделать еще большее зло. И эти люди, которые первосвященники, книжники, фарисеи, практически вся правящая каста того времени израильского народа, они привели к Понтию Пилату, чтобы распять Иисуса Христа. Мы понимаем, что за всем этим стоит исполнение Божьей воли. Но с другой стороны, мы просто можем посмотреть, до чего способно человеческое сердце быть ожесточенным, ослепленным, гнусным, вот, и злым. И они привели к Понтию Пилата, чтобы предать его смерти. Хотя практически, если мы анализируем все четырех евангелистов, вот они конкретной вины не могли выставить Иисусу Христу. Все, в чем обвиняли они Иисуса Христа, это в том, что он возмущает народ, это были предположения. Он выдает себя за царя. Он говорил, что разрушит, значит, четыре таких определенных направления. Он выдает себя за царя иудейского, он возмущает народ, он выдает себя за Сына Божия, то есть за Христа, за Мессию. Вот. И то, что он говорил, что разрушит храм Моисея. Вот этих четыре таких обвинения, которые практически приписывали вот эти люди Иисусу Христу. Но практически в юридическом плане или направлении эти люди не могли в конечном итоге обвинить на основании вот этих обвинений Иисуса Христа к смерти. Вот. И пришедшие в преторию, они привели, то есть к претории — это место, где совершали суды, где Пилат выходил, садился на свое судейское место и оттуда, значит, зачитывал вырок или вел судебный процесс. И обратите внимание, что вот эти люди, они не вошли в преторию, чтобы не оскверниться, потому что им нужно было есть Пасху. Стефан говорил, что жестоковыйные люди с необрезанным сердцем и ушами. С одной стороны, человек способен есть Пасху Господню. С другой стороны, он способен убить человека в то же самое время. И я хочу сказать, иногда бывает вот в нашей жизни нечто подобное. Я говорю это не с целью того, чтобы мы, допустим, не участвовали в хлебопреломлении, но иногда бывают такие моменты, допустим, когда мы готовы участвовать в заповеди, мы понимаем, что это все нормально, но в то же самое время мы можем ненавидеть нашего брата или не любить нашего брата. Не любишь и брата своего, кто он является, братья? Подскажите ему. Человеку-убийца, вы слышите? И ясно, что с одной стороны, мы готовы, правда, осудить этих людей, которые предали Иисуса Христа на осуждение, и вот так вот, как же так? Тут же осуждают, и тут же сразу стремятся участвовать, скажем, в Пасхе Господней, вспоминая, значит, свое избавление из Египта. Но я хочу сказать, что нечто подобное может и происходить в нашей жизни. Вот почему апостол Павел всегда говорит к нам, когда нам читается Слово Божие, постоянно напоминается, да испытывает себя человек. Да испытывает. И что характерно, что Христос говорит, даже в тот момент, когда ты уже принес дар к твой жертвеннику, и там ты вспомнил, что брат твой имеет против тебя, правда? То что там написано дальше, братья? Остав дар твой у жертвенника, пойди примирись с братом, а после приди и приходи, приноси. То есть очень важно, братья мои и сестры, чтобы наши отношения, наша жизнь во всех сферах были чисты, святы, непорочны. Вот, чтобы мы действительно совершали наше служение не лицемерно, вот, не образно, а искренне, глубоко, осознанно, чтобы действительно наша жизнь была не только на устах, но в сердце. Вот. И вот в этой ситуации Пилат, который ненавидел их тоже, он платил им взаимной ненавистью, не уважал иудеев, но он почему-то вышел. Можно было, знаете, просто принципиально сказать, раз вы не хотите зайти в преторию, то я не буду решать никаких сегодня ваших дел. Но Библия говорит, что этот человек вышел навстречу этим людям. Вот, я говорю, что зло иногда, оно способно объединяться. И когда он вышел, вот, он задает им вопрос, и они просто объясняют. Вот, если бы он не был злодей, Исаия говорит, что злодеи злодействуют как? Злодейски. Это характеристика злодеев. Злодеи злодействуют злодейски. Вот. И если Христос злодей, то нужно довести факты его злодейства, правда? Но они не могли этого сделать. Это были их понятия, это была их формулировка. И когда уже мы просто смотрим на рассуждение или на диалог между самим Пилатом и Иисусом Христом, вот, он задает ему вопросы, сказал, ты царь иудейский, то есть спрашивает, ты царь иудейский, это практически одно из первых обвинений, которые они подсказали Пилату. И Христос просто задает вопрос, ты говоришь это от себя или тебе сказали? И Пилат своей стороны, будучи политиком, будучи человеком, так сказать, лукавым и жестоким немножко, я сказал, он питал определенную апатию к иудеям. Он говорит, твой же народ тебя предал мне, твои же первосвященники, твои иудеи. И вот здесь очень важно поставить слова Иоанна из первой главы, где он говорит, что пришел к своим, и свои не приняли его. Это действительно была горькая и очень больная правда в уши Иисусу Христу. Иудеи и первосвященники, которые служили ему, все жертвы, которые они приносили, которые были прообразами Иисуса Христа, вот, и вдруг они не приняли его, мало того, что не приняли, не оказали, скажем, чести, уважения, почтительности, но они предали его в руки грешников. Вот. И это была действительно жестокая действительность, вот, которая прозвучала для Иисуса Христа в его ушах, вот, от Пилата. «Разве я иудей, твой народ и твои первосвященники предали тебя мне? Что ты сделал?» И Иисус отвечает, что «Царство мое не от этого мира». Он практически не отвергает той позиции или того понятия, или того положения, что он царь. Потому что есть пророческие места в пророках, и Христос, написано, пришел для того, чтобы исполнить законы пророков, правда? Вот, и Захария пророчил, что радуйся, тщерсть Сиона, се царь твой грядет к тебе, сидя на молодом осле, сыне подъяремный. Вот. Давид говорит, что откройте верхи врат, и войдет кто? Царь славы. Опять это о Христе. Кто сей царь славы? Господь сил, Он царь славы. Вот. То есть много моментов, когда Христос в пророчествах выступает как царь. И Христос говорит, Он не отвергает, что Он царь, но Он говорит, что царство Мое не от этого мира. Не от этого мира. Вот. И мы понимаем, что любое царство, говоря о царстве, оно имеет свои территориальные границы свои. Вот, свои законы, свое положение, свои правила, свою силу, военную мощь, свои богатства, свои достопримечательности и так дальше. То есть все стороны, свою культуру и прочее, и прочее, и прочее, все, что связано с государством, с царством. Вот, и Христос здесь выступает как царь, но иного царства. Вот, и вы помните, что апостол Павел говорит в отношении вот этого царства, вернее, я немножко еще возьму раньше слова Даниила, когда он интерпретировал сон Навуходоносора, он говорит, что в одни тех царств, когда он говорил там, истолковывая сон, который видел Навуходоносор, он говорит, в одни тех царств Бог воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится. Вот. Оно пожрет другие царства, оно будет сокрушить другие царства. И я хочу сказать, что я не проповедую сегодня и не говорю о том, что христианство должно идти крестовыми походами, правда, как это пытались сделать во времена инквизиции, где-то там, значит, идти на одну страну, на вторую, на третью, и решать, значит, насильственными методами, допустим, привязывать религию. И действительно, сегодня многие, так сказать, народы, заглядывая назад в историю, ожесточены против христианства. Но я хочу сказать, с другой стороны, сколько своим учением все-таки христианство повлияло на мировую общественность, на культуру, на понятия, на взгляды, на цивилизацию. Христианство повернуло человечество вспять. Вот. Если бы по сегодняшний день пребывали дикие языческие обычаи во многих народах, вот, то я думаю, что нам не надо было бы дожидаться ядерной войны или Армагеддона. Вот. Но Бог посредством христианства поменял многие страны, многие культуры и так дальше. И вот здесь говорит, что Даниил говорит, что царство, которое сокрушит другие царства. То есть принципом Евангелия, принципом любви, принципом мира, вот, принципом сострадания. Вот, мы говорили о том, что оружие воинствования нашего не плотские. Вот, то есть это наша брань. Павел уже Ефесянам 6 главе напишет, не против плоти и крови. Мы не должны воевать, как это делали, я еще раз возвращаюсь, во времена инквизиции, крестовые походы. Нет, это не наш метод. Это не наш метод, Христос сказал в отношении Петра, когда он взял меч и отсек ухо Малху. Вот, это не наши методы. Вот, христианство ничего общего не имеет с физическим оружием. Но есть духовное оружие, духовные понятия и духовные принципы, которых пишет апостол Петр. Итак, не будь побежден злом, но что делай? Как побеждать? Зло побеждай добром. Правда? Есть свои методы, есть свои принципы в христианстве. И дальше уже апостол Павел говорит, что в отношении царства, он говорит, что царство Божие – это не пища и питье, а праведность, это Римлянам 14 глава, по-моему, 17 стих, а праведность, мир и радость во Святом Духе. Вот это принцип, из чего состоит это царство. Во-первых, вот первый принцип этого царства – это праведность. Второе, что царит в этом царстве – это мир, полнейший мир. Вот, во всех отношениях, я думаю, что вы понимаете, скажем, если в вашей семье вы где-то устали на работе, какое-то неустройство, вот, вас не поняли ваши друзья, вот, и вы приходите домой, вот, и казалось, ну, уже дома отдохну, а жена что-то там, знаете, иногда бывает так, и кажется так, и нигде мира нет, и уже одно место, где хотел бы отдохнуть, и там место. Но хорошо, когда в семье есть мир, когда в жизни мир, и мы понимаем, братья мои и сестры, насколько важен вот этот мир, когда человек спокоен, нет лишнего никакого напряжения, вот, ты где-то устал или на братской беседе побыл, хорошей беседе, и приходишь домой, потому что ты знаешь, что ты дома отдохнешь. Дома у тебя будет мир. Вот. И принцип этого царства, Божьего царства, это мир. Праведность, Абсолютная праведность – это чистота, святость, потом мир, а потом радость. То есть человек всегда, и Христос говорит, всегда радуйтесь. То есть, чтобы радость ваша была совершенна. Апостол Павел призывает, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарить. И представьте себе, вот когда мы смотрим, сегодня видим порой иногда друг друга, а иногда вот так вот вскользь заметишь свое лицо в зеркало и думаешь, что ты такой мрачный? Что у тебя такой усталый вид? Что такое удрученное лицо? Мы, братья и сестры, разучились радоваться. Нет, я не проповедую сегодня не харизматическое движение, я не проповедую о том, чтобы мы сегодня тут прыгали, радовались, создавали мнимую радость. Нет, я не об этом говорю. Я говорю о том, что человек не обязательно, чтобы он смеялся. Но представьте себе вот человека, который зашел где-то, скажем, это такой скользкий пример, но приведу его. Зашел на заправку, взял лотерейный билет, заполнил 6 цифр там, или 5, или сколько, или 7, там сколько надо заполнять. Прошла неделя, выиграл миллион. Он не будет идти подпрыгивать. Но от того, что он богатый, трудно скрыть это. Он идет, у него радость бьет изнутри. Понимаете? Если человек спасен, если человек понимает, что у него есть все гарантии на жизнь вечную, у него есть радость. Радость в Духе Святом, в молитве, в общении, в служении. Вот. Он несет эту радость в собрание, он не ждет от кого-то получить, он дает эту радость другим, Царство Божие. Вот. И еще одна сторона этого царства, это апостол Павел говорит, итак, мы, приемля царство, непоколебимые. Непоколебимые, будем хранить благодать. Непоколебимость этого царства состоит из того, что люди тоже в этом царстве должны быть непоколебимы. Апостол Павел в 10 главе Евреям раньше говорит, мы же не из колеблющихся, но стоим в вере ко спасению всякой души. А если кто поколеблется, не благоволит в тому душа. Почему? Потому что твердое основание этого царства стоит, имея печать сию, познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий исповедующий имя Господне. Я так бегло просто касаюсь Царства Божия. Христос говорит, что царство мое не от этого мира. Чтобы мы хоть малейшее имели представление этого царства, его силу, его власть. Написано, что туда ничто нечистое и преданное мерзости не войдет в это царство. Оно должно пройти через ворота праведности, вот, через баню возрождения, омыться, очиститься, освятиться, вот, окропиться кровью. Вот. Дальше оно должно быть обязательно помазано Духом Святым. Все вещи, которые посвящались Богу на служение, они проходили через воду, кровь и елей помазания. И только тогда они употреблялись на служение. Точно такой же вход всех сограждан в Царство Божие. Слово Божие, омытие, вода, кровь. Вот и обязательно крещение Духом Святым. Обязательно, я говорю это с тем, чтобы мы ревновали о крещении Духом Святым. Вот. И Христос говорит, что если бы царство мое было от этого мира, то служители бы мои подвязались за меня. И они, то есть сторонники его понятия, которые создавали бы его царство, они не отдали бы никогда Иисуса на осуждение иудеям, во власть иудеев. Но Христос говорит в своей молитве, я возвращаюсь к тому, что мы рассуждали в прошлый раз, они не от мира, как и я не от мира. Если бы они были от мира, то мир любил бы свое, правда? И это принцип. Но я хочу сказать, что существенная разница – это тоже царство. Царство зла и мрака, беззакония и аморальности. Вот. Царство Божие – это царство праведности, мира, любви, святости, чистоты, света. Оно противоположно. И Павел говорит, что ничего общего нету у Христа с Велиаром. У света со тьмой, у храма Божия с идола, у праведности с беззаконием. Ничего общего. Это противоположные царства. Это противоположные царства. Это противоположные принципы, культуры, понятия, законы, взгляды, отношения. Все противоположное. Вот. И поэтому в этом мире, в котором пришел Христос как посланник, и я немножко коснусь истории, когда Бог управил сердцем Кира, мы уже берем это с Библии, я просто чуть-чуть коснусь истории. Кир, когда решил завоевать своих Вавилонию, это было в то время очень непоколебимое царство. Брат Павел Кисляк, если вы помните, несколько месяцев назад в проповеди рассказывал, что собой представляли стены Вавилона. Около только 30 метров в глубину они уходили. Представляете, сколько нужно было подкапывать, чтобы подкопать эти? 30 метров в глубину уходили. Если не ошибаюсь, 90 метров были шириною. Вот, то есть, по-моему, 6 колесниц могли сразу ехать по стене на перегонке, скачки устраивали. Вот. Практически завоевать Вавилон было невозможно. Вот. Но написано, что Кир двинул свои войска в сторону Вавилонии для того, чтобы завоевать. Я так коснусь немножко истории. И что делает этот царь? Он посылает своих посланников, князей, прислуг своих, и они переодеваются в вавилонян, в одежды. Они знают хорошо вавилонские обычаи и культуру, все. И они идут к людям и завоевывают у этих людей симпатию к Киру. Вы понимаете? Они рассказывают о том, насколько Кир добр, сочувствует, что он налоги меньше будет делать. Все это все делали люди Кира. Вот, и это просто происходило до определенного момента, когда уже не присоединились к этому вопросу евреи, которые находились в то время в плену. И там говорится в истории, что завоевать практически, когда уже Валтасар был на троне Вавилонии, Вавилон было невозможно, но евреи подсказали Киру, что есть старое русло Ефрата, которое обходит за Вавилоном. Оно заброшенное и запущенное. И при первых двух попытках Кир потерял очень много армии, людей, живой силы. Он так не смог ничего абсолютно сделать стенам Вавилона. И тогда он отступил. Вот, и когда Валтасар думал, что он уже одержал победу, и там начались пиршества, вы помните, эти события уже описываются в Библии, Кир в это время со своими войсками откапывал старое русло Ефрата. И когда это русло было откопано в ночное время, он пустил реку Ефрат по старому руслу, вот, а свежее русло осталось пустым, перекрыли, и по дну Ефрата, в то время, когда Валтасар веселился, он ввел свои войска в Вавилон. И написано, в ту ночь Валтасар был убит. Я просто хочу сказать, братья мои и сестры, ну это просто история. Я просто хочу сказать, что принципы царства, Христос пришел как посланник этого царства, как царь и как посланник, и Он открывал свои принципы этого царства в своем учении. В своем учении. Он избрал своих 12 посланников, которые продолжили его миссию, продолжил его Дух Святой, и он и сегодня еще продолжает. Вот. Но как бы это ни было, мы видим, что принципы или территориальность этого царства, она сегодня ширится. И хотелось бы, братья мои и сестры, действительно сказать, чтобы оно правильно ширилось, искренно, чисто, свято, чтобы не было никакого смешания. Вот, в этом царстве. Я не был бы предан иудеям, но ныне царство мое не отсюда. То есть Христос конкретно говорит, что мое царство не отсюда. Пилат сказал ему, итак, ты царь. Иисус отвечал, ты говоришь, что я царь. То есть в конечном итоге Христос и не отрекся от того, что он царь, и не сказал, что я действительно, да, я царь. Вот. Почему? Потому что Христос никогда не приписывал себе нигде славы. Вся слава принадлежала Небесному Отцу. И он говорит, я на то родился, на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины слушает голоса моего. Христос открывает перед Пилатом, вот, и вы помните, апостол Павел в 6 главе Тимофею, 1 послания, там пишет, в последних стихах говорит, об Иисусе Христе, который засвидетельствовал доброе исповедание пред Понтием Пилатом. Это было доброе исповедание, то есть Христос открыл суть своего прихода, своей миссии на эту землю язычнику, правителю Рима, представителю Римской империи. Он говорит, я на то родился, на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. И дальше он говорит, определяет, что всякий, кто от этой истины, тот слушает голос меня. Теперь давайте возвращаемся в 10 главу Иоанна. Извините. Христос там говорит, что овцы мои слушают голос мой. То есть, кто из овец Иисуса Христа, он знает, во-первых, он знает голос своего пастыря, правда? Это первое. Второе, он идет за ним. Третье, он бежит от другого голоса. Кто от истины, тот знает, о чем я говорю, или всякий, кто от истины слушает голоса моего, то есть воспринимает, это одно. И я думаю, что мы понимаем, когда, допустим, я помню, когда-то первый раз поехал за границу, вот, и я просто признаюсь, а вы меня простите, может быть, чисто это прозвучит иронически, вот. И я когда приехал, первый раз нигде не был, ничего не знаю, глаза большие, я думаю, что вы все это пережили, когда приезжали сюда, вот, а я в другом месте был. И кажется, ну, кого не спросишь, никто ничего не знает и не может никак объясниться. И вдруг услышал родной язык, который ты понимаешь. Знаете, насколько это легче? Ты уже понимаешь, что в этом чужом мире ты не один. Кто-то тебя понимает. Вот. То есть я говорю, то, что ты слышишь свое, твое близкое, родное, которое соответствует тебе по духу. Христос говорит, тот, кто от истины, тот слушает голос. Потому что это написано, что Слово Христово да вселяется в вас обильно. В кротости примите насаждаемое слово какое? Могущее спасти ваши души. Вот. То есть человек, о котором апостол Павел говорит, что нам Бог открыл это Духом Святым. Ведь сегодня много проповедуется и по телевидению, и радиовещания, и пресса. Сегодня так много говорится о спасении, о Божьей благодати. Вот. Но сколько призванных, сколько спасенных? Узкие врата, узок путь. И написано, что немногие находят их, понимаете? То есть только те, которые от истины, они отзываются своим сердцем на голос своего пастыря. Вот. И Христос здесь говорит, чтобы всякий, кто от истины, слушает голоса моего. Пилат сказал ему, что есть истина. И сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им, я никакой вины не нахожу в нем. Что есть истина? Я думаю, что это сегодня очень актуальный вопрос. Наука и по сегодняшний день бьется над этим вопросом, чтобы найти истину. Вот. Но истины бывают разные. Математические истины бывают в химических элементах, вот, в физическом мире, вот, в любых сферах. Но истина, абсолютная истина, она сокрыта в Боге. Бог есть истина, Иисус Христос есть истина. Дух Святой есть истина, и Слово есть истина. Это четыре истины в одно и то же самое время объединяют в себе абсолютную истину, истину, которая приводит. И Христос, помните, что сказал Филиппу, «Я есть путь, истина и жизнь». Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. То есть Бог – это источник истины, это сама истина, вот, и человек может прийти через истину, то есть через Иисуса Христа, и Дух Святой – это тоже истина. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, правда? Вот мы говорили об этом сами в 14-16 главе Иоанна. Вот. Очень важно, чтобы мы понимали, что есть истина. Вот. Истина – это то, что дает сегодня жизнь и жизнь вечную. Вот. Она сокрыта во Христе Иисусе.